Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду, одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках. «Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке? Лично я не собираюсь спорить с тобой о жизни. Не знаю, кто тебя навещал», — вожак оглянулся на остальных волков. «Для меня это новость. Сейчас мы здесь по делу». «По какому же?» — провыл Николай. Вожак повернулся к кругу. «У кого письмо?» Из круга вышла молодая волчица и уронила из пасти свернутую трубкой бумагу. Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел. «Уважаемая редакция!» Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль. «Вам пишет одна из жительниц села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего. В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщенное мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорю, что это не так. Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций нашего Отечества, чудом уцелевшая во все выпавшие нам на долю лихие годы. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший и добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем суть феномена, может, конечно, рассказать только он. Я и сам бы не поверил в возможность подобных вещей, не окажись я случайно свидетелем того, как Николай Петрович, обернувшись волком, спас от стаи диких собак маленькую девочку. «Это вранье? Или с корешами договорился?» — перебив сам себя, спросил вожак. Николай не ответил, и вожак стал читать дальше. «Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучить это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я и не называю своего имени, и, кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. Признаюсь, что кроме желания содействовать развитию науки, мною движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении, живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стране жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества, такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия. Николай Петрович настолько отзывчивый и добрый человек, что я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, в частности, ряд исторических фактов. Вожак перевернул бумагу. «Так, тут ничего интересного, бред. Причем тут Стенька Разин? Где же? А, вот. Кстати сказать, обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк». Русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общий европейский культурный контекст. Уж по этой-то последней фразе заключил вожак окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова одна и та же морда».